Полчища галлов перевалили через Альпы и вторглись в Италию. Никто не мог противостоять им в бою. Жители города Клузиума, осажденного галлами, призвали на помощь римлян. Римские послы обратились к гальскому вождю Бренну с просьбой помириться с давними союзниками римлян. Брен согласился, но потребовал, чтобы клузианцы уступили галлам часть своих плодородных земель. «Но на основании какого права вы отнимаете земли у их владельцев?» — спросили римские послы. «Наше право мы носим на конце мечей. Сильным принадлежит мир», — ответил Брен словами, ставшими крылатой фразой. На следующий день произошла битва галлов и клузианцев. Римские послы, нарушая обычаи, приняли участие в бою. Увидев это, галлы тут же прекратили сражение. Они обратились к римскому сенату и потребовали выдать послов, нарушивших неписанные законы войны. Сенат ответил насмешливым отказом, и галлы двинули свои войска против римлян. В первом же бою на голову они разгромили римское войско. Такого страшного поражения Рим не знал со времен основания. Часть римлян разбежалась, часть вместе с сенатом укрылась на защищенном неприступными скалами Капитолийском холме, и галлы без всякого сопротивления противника заняли Рим. Овладев Римом, они осадили Капитолий и стали захватывать города, раньше подчиненные римлянам. В одном из этих городов жил в изгнании Камил. Узнав о том, что произошло, он собрал молодых воинов, ночью напал на гальский отряд и уничтожил его. Весть о победе Камилла быстро разнеслась по всей Италии, разграбленной галлами. Отовсюду к Камиллу стали собираться римляне, готовые бороться за свободу. Но Камилл отказался возглавить их, ведь он был изгнанником. Тогда один юноша пробрался на Капитолий и рассказал обо всем сенаторам. Сенат отменил решение суда об изгнании Камилла и назначил его диктатором. Диктаторами в Риме назначали полководцев на время военных действий, когда отечеству грозила смертельная опасность. Исполняя свои обязанности, диктаторы принимали решения, не советуясь ни с сенатом, ни с консулами. Юноша, принесший сенаторам весть о победе Камилла, отправился назад, чтобы передать Камиллу решение сената. Когда он спускался с Капитолия, его заметил гальский воин. Этот воин показал вождю галлов Бренну место, где юноша смог преодолеть неприступные скалы. Брен отобрал несколько десятков ловких и крепких воинов и ночью тем же путем послал их на Капитолий. Римские часовые уснули, и галлы поднялись наверх. Они захватили бы Капитолий, но в одном из храмов находились гуси, посвященные богам. Эти гуси услышали чужих и подняли шум. Часовые проснулись и отбили нападение галлов. С тех пор выражение «гуси Рим спасли» стало пословицей. Получив полномочия диктатора, Камилл начал собирать войско. На это ушло много времени. У римлян на Капитолийском холме не хватало продовольствия, они уже не могли защищаться и предложили галлам выкуп — 500 килограммов золота. Галлы согласились. Представители римлян спустились с Капитолия и начали взвешивать золото. Галлы сначала из-под тишка, а потом открыто стали отклонять стрелку весов. Римляне запротестовали. Вождь галлов Брен в ответ положил на чашу весов свой тяжелый меч. «Что это значит?» — спросил один из римлян. «Это значит горе побежденным», — усмехнулся Брен. Его слова тоже стали крылатой фразой. В этот момент на улицах Рима появился отряд во главе с Камиллом. Узнав, в чем дело, Камилл тут же объявил договор о выкупе незаконным, так как во время диктаторских полномочий только он, а не сенат, может заключать договоры. «Римляне спасают отечество не золотом, а железом», — сказал Камилл, обнажая меч. Отряд Камилла выбил галлов из Рима. А спустя несколько дней римляне одержали над галлами решающую победу и изгнали их из Италии. Рим после нашествия галлов был почти полностью разрушен. Многие жители решили переселиться в этрусский город Веи, завоеванный незадолго до этого римлянами. Но Камилл убедил их не уходить из родного города и отстроить его на старом месте. За это Камилл получил прозвище «Второй Ромул», ведь он сначала спас Рим, а потом как бы второй раз заложил город. Камиллу присвоили титул «Отца Отечества». стала знаменитой и история борьбы римлян против царя Пирра. Пирр был дальним родственником Александра Македонского. После его смерти Пирр участвовал во многих сражениях и прославился как выдающийся полководец. Великий Ганнибал, живший в то время, тоже ставил Пирра на первое место среди полководцев древности. Но Пирр не имел большой армии, и ему приходилось довольствоваться своими наследственными владениями, маленьким горным царством Эпир. Римляне, завоевав почти всю Италию, начали войну против самого крупного города на южном побережье Апеннинского полуострова — Тарента. Они разгромили тарентцев, и те обратились за помощью к Пирру. Пирр согласился возглавить их армию. При дворе Пирра жил грек, ученик оратора Демосфена Кинеас. «Скажи, царь, — спросил он Пирра, — если мы победим римлян, то что мы будем делать дальше?» «Тогда мы покорим всю Италию». «Ну, а когда завоюем Италию?» «Тогда мы сможем захватить богатую Сицилию. А потом?» «Потом мы подчиним себе Карфаген, вернемся в Македонию, завоюем Грецию и Египет». «Ну, а что тогда?» «Ну, а тогда мы в мире и спокойствии будем пировать и проводить время в приятных беседах». «Так почему нам теперь не жить в мире, спокойствии, приятно беседуя друг с другом, без всех этих кровопролитий и опасностей, которые нас ждут впереди?» — спросил Кинеас. Пирр только рассмеялся в ответ. Ему было скучно сидеть в маленьком Эпире. В первом же крупном сражении он продемонстрировал свое искусство. Римляне сражались мужественно, но Пирр, умело маневрируя войсками и введя в бой слонов, обратил римское войско в бегство. После этой победы в его руках оказалась почти половина Италии. Войска Пирра подходили к Риму. Со времени нашествия галлов римлянам не грозила такая опасность. Врач Пирра отправил римлянам письмо с предложением за деньги отравить своего царя. Римляне передали письмо Пирру. Они сказали царю, что спасли его от смерти не из хорошего отношения к нему, а чтобы никто не сказал, что Рим победил хитростью, не имея доблести. Во втором сражении Пирр опять разбил римлян. Но римляне сражались, не щадя себя, и, проиграв сражение, все равно уничтожили почти все войско Пирра. Когда один из приближенных поздравил царя с победой, тот воскликнул: «Еще одна такая победа, и мы погибли!» Ведь римляне были у себя дома и могли набрать новую армию, а Пирру приходилось воевать почти без подкреплений. Его слова оправдались. Третью битву он проиграл. К тому же давний распри между Эпиром, Македонией и Грецией заставили его покинуть Италию. Чтобы продолжить войну с римлянами, он решил сначала подчинить себе Македонию и Грецию. В греческом городе Артасе Пирр попал в уличный бой. В общей суматохе и толчее ему пришлось сразиться с одним горожанином. Старуха-мать этого горожанина с крыши наблюдала за боем, и, увидев, что сыну грозит опасность, она схватила тяжелую черепицу и бросила ее в Пирра. Черепица попала царю в голову и убила его. Так погиб царь Пирр, успевший прославиться как великий полководец, но не успевший завоевать ни одной страны. А в историю вошла крылатая фраза «Пиррова победа». Так говорят о победе, которая хуже поражения.